Горький плод классовой борьбы о Максиме Горьком опубликовано в журнале «Медведь» в номере 119 за 2008 год. Вокруг нашего храма русской литературы, в пределах его ограды, располагается тихое зеленое кладбище с прекрасными мраморными надгробиями, но без изваянных ангелов, без икон и без крестов. Здесь лежат те литераторы, которые сделали свой вклад в сокровищницу нашей словесности, но недостойны войти в храм. Ни сами они, ни гробы их, ни произведения их, ибо они преступили главный закон русской литературы – закон правдивости, священных идеалов и гуманности в произведениях своих и в жизни своей. И умерли они, не покаявшись, ибо, предав человечность и истину публично, столь же публично следует и каяться, а не продолжать получать дивиденды за грехи. Но если они создали прекрасное, они составляют часть пейзажа нашего храма, а над гробиями им служат их произведения, то, что удалось, потому что этим авторам удалось не все. В этом садике поют соловьи, пахнут цветы и шелестит трава. И тот, кто сам не без греха и к тому же не умеет писать так, как они, глядишь, положит букетик на могилу. Первый из ряда этих проклятых поэтов, хотя Бодлер имел в виду изгоев и бунтарей, а не конформистов и приспособленцев, Максим Горький. О нем в Казанском университете Евтушенко написал: «И пекаря шального одного так пончиками с сахаром придавишь, что после Горьким сделаешь его». Конечно, Горький с Грином были самыми бедными и самыми бродячими из русских писателей, успевших пожить до роковой черты 25 октября 1917 года. Куприн все-таки больше путешествовал и странствовал, чем бродяжил. Скорее изучал нравы и собирал материал, чем искал кусок хлеба. И все-таки был в нем дворянский стержень, чувствовалась порода. И хотя искус в кадетском корпусе был тяжел, а офицерство его не увлекало, но хорошие дни в юнкерском училище были подспорьем и сладостным воспоминанием. К тому же мать его любила, и он ее любил. А бедность офицера – это не совсем то, что бедность нищего бродяги. В детстве и юности он жил на всем готовом, и мать иногда что-то подбрасывала по мелочам. Туго ему пришлось, когда он ушел из полка. Но этот голодный период продолжался недолго. И все-таки он был уже сложившимся человеком к тому времени. Даже печатался еще в погонах. У Горького и Грина была куда более страшная жизнь. И началось это рано. Но Грин все-таки учился в реальном училище, потом окончил городское. Его любила мать, хотя она и рано умерла. Его любил и очень долго, понемногу, по мере сил, поддерживал отец. Было куда вернуться и забиться, был какой-то угол. И его муки, его нужда начались все-таки с 16 лет. К тому же у него был сказочный лучезарный талант, поэтому он смог вырваться из тенет эсеров. А когда он оказался в Феодосии и в Старом Крыме почти без средств, он уже был мастером, и чудо искусства поддерживало его. У маленького же Алексея Пешкова все было куда беспросветнее, а талант его был очень скромным, и даже будучи допущенным в храм, он мог бы предложить только несколько мраморных плит или капитель колонны. Родился Алёша. Максимом он станет в память об отце, Максиме Савватевиче Пешкове, управляющем астраханской конторой маленького пароходства. В Нижнем Новгороде 28 марта 1868 года. Главой семьи был властный, ехидный и жестокий дед Василий Каширин, зажиточный купец, старшина городского красильного цеха. Его почти всегда выбирали в городскую думу. И был он страшный обскурант и реакционер. Он, может, и любил внука, учил его читать, в том числе и по-церковнославянски, но иссек его до полусмерти за сущие пустяки. И именно он скажет сироте, 11-летнему Алексею: «Ты, Алексей, не медаль, на шее у меня тебе не место, иди-ка ты в люди». Правда, к тому времени он уже разорится и почти сойдет с ума. Летом 1871 года отец Алексея умрет от холеры, заразившись от сына, которого все-таки выходил. Отец любил мальчика, но умер так рано, что Алеша его не помнил. С тех пор мать Варвара Каширина возненавидела сына и отдала его деду с бабкой, а сама вышла за офицера, который ее бил, к тому же ногами. Она умрет от скоротечной чахотки в 1879 году. Пожалуй, кроме бабушки, своего рода Арины Родионовны, тоже сказительницы, у мальчика не было ни одной родной души. Но бабушка была очень бедна, и с 11 лет ребенок должен был зарабатывать себе на пропитание. В училище его отдали 7 лет, но он проучился недолго, заболел оспой. Все, что он знал, было добыто самообразованием. В людях Алёше не везло. Отдали в учение к сапожнику и обварили руки кипятком из самовара. Так в пьесе «На дне» Василиса потом обварит Наташу. Пошел в учение к чертежнику, и хозяйка побила лучиной. Пришлось доставать занозы из вспухшей спины на операционном столе. В иконописной мастерской он растирал краски и яичные желтки. «Здесь тоже били и не давали выспаться». Рассказ «Встряска», пронзительно печальный и человечный, 1897-1899 годы, когда были написаны немногие удачные рассказы Горького в его болдинские годы. Да и рассказ «Сирота» о горе малыша, лишившегося бабушки, единственного родного человека того же периода –